Глава 14. Лес был окутан тишиной. Она знала, что выход где-то недалеко, но в какую бы сторону ни пошла, всегда возвращалась на одно и то же место. Или это были разные места? Сухие ветки деревьев ломались под ногами, нестерпимо громко хрустели, отчего она то и дело пригибалась, боясь, что кто-нибудь ее услышит. Она боялась, что кто-то может найти ее, добраться до нее. Если умирать, то только самой, лежа в куче листьев, ненайденной, забытой, оставленной в покое. Ей показалось, как будто раздались быстрые глухие шаги, словно стук босых пяток. Шаги слышались впереди, в стороне, сзади, повсюду одновременно, но принадлежали кому-то одному. Она замерла, стараясь слиться с землей и деревьями. Сердце рвалось из груди. Его стук мешал мыслям. Над самым ухом раздался оглушительный шепот. «Найди меня!» Рина проснулась в холодном поту и тут же схватила с прикроватной тумбочки телефон. С облегчением выдохнула, когда увидела, что время уже подходит к завтраку. Она обрадовалась, что не придется пытаться заснуть, борясь с панической атакой. Встала, подтягиваясь, глядя в темное окно, за которым виднелись черные силуэты раскачивающихся сосен. Открыла окно, чтобы проветрить душную комнату и послушать скрип старых стволов, то, как ветер шепчет среди хвои. Свежий воздух хлынул в пропахшую кислым потом комнату и принес чистый горный запах, а еще горсть рассыпчатого снега, свалившуюся с карниза и залетевшую внутрь. Сонная муха, перепутавшая зиму с весной, зажужжала, убираясь подальше от открытого окна. Рина хотела было поймать ее одной рукой, но толстое создание необычайно ловко обогнуло ладонь и скрылось где-то за телевизором. Смирившись с тем, что с ней в комнате поселилась незарегистрированная соседка, Рина отправилась в ванную, потирая лицо. Она быстро скинула с себя вещи и нырнула под горячие струи душа. Смывая остатки сна, она подумала о книге, одолженной Романом, и о том, что стоило бы почитать ее перед завтраком, до которого, впрочем, оставалось всего минут 10, а затем, по плану, было занятие в группе, которое уже нельзя пропускать. Воспоминания о Романе потянули за собой мысли о его родителях, а потом и о родителях Рины. И она решила, что нужно написать семье СМС, обезопасить себя от неожиданных звонков и выяснений. Закончив с туалетом, оставив закудрявившиеся влажные волосы свободно сохнуть, Рина поспешила сочинить сообщение. Ей нечем было делиться, поэтому она просто написала. «Привет, я в порядке, иду на завтрак. Как дела?» Написав, она затосковала, поскольку вдруг поняла, что на самом деле соскучилась по семье, несмотря на все сложности в отношениях. Она хотела бы иметь возможность просто обнять маму, как в детстве, не вспоминая ни о какой боли и невзгодах. Папа сидел бы рядом, пил сладкий чай, размешивая его своей любимой ложечкой. Все было бы хорошо. Но вместо этого ей предстояло распутать целый клубок событий, свернуть горы, уходя от ненавистных ошибок прошлого, стать прежней самостоятельно, несмотря ни на что. И не сказать, что Рине была противна эта мысль. Она хотела бы, наконец, вернуться к старому ощущению простоты и беззаботности, когда не ждешь подвоха со стороны самых близких, когда безопасное место существует, и это не лесная тюрьма из сна. Она чувствовала, что немного приблизилась к распутыванию своего клубка, да вот не с той стороны, с какой хотелось. Она мечтала забыть недавнее прошлое. Но здесь, в группе и в разговорах с другими людьми, она только и делала, что приближалась к этим воспоминаниям, причиняя себе боль, мучаясь от дурных снов. Как назло, спиртное закончилось, и невозможно было отстраниться от всего. Да и страшно, что могут заметить и пристыдить. Ответ от мамы так и не пришел. Немного посидев с телефоном в руках, Рина смирилась с этим и оделась, чтобы пойти на завтрак. Книгу она решила отложить на потом. В коридоре оказалось на удивление людно. Соседи вышли из номеров и обеспокоенно переговаривались друг с другом, то и дело пожимая плечами и высматривая кого-то на лестнице. Антон был здесь же, у своего номера, разговаривал с недавно вселившейся соседкой. Рина подошла к ним и поинтересовалась. «Почему все собрались?» Антон пожал плечами. «Да мы тоже не знаем. Говорят, участковый здесь и всех по очереди опрашивает». Рина опешила от такой новости. В груди поднялась волна тревоги. Ей было слишком знакомо это чувство. «Мне ничего не сказали?» Она прокашлялась. «Может, ты недопонял? Девушка, стоявшая с ним рядом, вмешалась в разговор. «Я тоже слышала. Они пытались по-тихому, но ничего не получилось». Антон кивнул. «Думаю, ничего страшного», — сказал он. «Я выходил курить ночью и видел свет фар. Может, кто-нибудь уехал и забыл вещи? Или, наоборот, что-нибудь с собой прихватил?» Рина сомневалась, что из-за забытых вещей или мелкой кражи стали бы опрашивать всех постояльцев. Закралась тревожная мысль, что с кем-то что-то случилось. Девушка-соседка энергично закивала, услышав слова Антона. «Точно, точно!» — сказала она. «У меня под окнами всю ночь жужжал снегоход. Что-то тут было. Может, один и украли». Она развела руками, заставив Рину сомневаться в своих мыслях. И правда, могло ведь статься, что дело в снегоходе или чьих-то вещах. Не обязательно приход полиции означает, что случилось очень плохое. Краем глаза она заметила, как по лестнице поднимается Елизавета и направляется прямиком к ним троим. Рина напряглась, но, похоже, женщина вовсе не собиралась язвить, как обычно. Подойдя, она сразу сказала, даже не поздоровавшись. «Тебе надо спуститься в гостиную». Голос прозвучал недовольнее, чем обычно. «Поговорить с участковым». Рина удивленно распахнула глаза. «Зачем?» Она не на шутку испугалась. Елизавета закатила глаза и злобно выпалила. «Угадай. Тебя не просят спрашивать, а просят отвечать. Так что спускайся и не пяль глаза». Елизавета отвернулась и пошла дальше по второму этажу, оставив Рину испуганно поглядывать на Антона, ища поддержки. Он лишь удивленно пожал плечами и кивнул в сторону лестницы. «Иди. Тебя, наверное, ждут». С минуту постояв, не решаясь сдвинуться с места, Рина все же сделала шаг в сторону лестницы. Затем еще и еще. Да что плохого может случиться? Она ничего не крала, да и вообще вела себя тише воды, ниже травы. Могли, конечно, возмущаться насчет курения в номере, но для этого вряд ли позвали бы участкового. Спустившись, Рина увидела, что вместо Кати за стойкой стоит Данил. Она оглянулась, ища глазами людей в форме или что-то, указывающее на присутствие полиции. Но в холле было пусто. Лишь из гостиной доносились неясные голоса. Она подошла к стойке и поздоровалась. «Доброе утро. Вы не знаете, что произошло? Зачем меня вызывают?» Данил пожелал ей доброго утра в ответ и сказал. «Не волнуйтесь. Никакого ЧП. Опрашивают вашу группу. Наверное, мне не стоит вам ничего рассказывать. Лучше получить точную информацию у участкового». Он выглядел спокойным, даже деловитым. Рина заметила, что он использует немного тонального крема, чтобы замазать красноту шрама. Но это не слишком помогает. Как бы она ни старалась смотреть Данилу в глаза, получалось только пялиться на его изъян. «А где Катя?» — спросила она, предполагая ответ, но стараясь оттянуть время. «Спит», — ответил Данил, ничуть ее не удивив. «У нее выдалось тяжелое дежурство. Если что нужно, обращайтесь ко мне». Рина замолчала, не зная, как можно продолжить разговор. Подходящих тем не находилось, но ей совсем не хотелось идти в гостиную, откуда слышался непрерывный бубнёж нескольких людей. Она с трудом говорит с одним собеседником. Куда уж ей беседовать сразу с несколькими? Тем более, когда это не просто беседа, а опрос участкового. Ужасно захотелось курить, но она понимала, что не стоит заставлять людей ждать. У них ведь помимо разговоров с ней есть и другая работа. Собравшись силами, она все-таки выдохнула, бросила быстрый взгляд на Данила, надеясь зарядиться его спокойствием, и пошла в гостиную. Стоило ей пройти через арку, разговор, что она слышала из холла, прекратился. В гостиной сидели трое. Молодой участковый алтаец на диване, Крайст в своем обычном кресле и Сергей Лисовой в том, что в первый же день выбрала для себя Рина. Он встал, уступая ей место, когда она зашла. Рина тихо поздоровалась и села на предложенное место, чувствуя себя будто под прицелом. Она не могла не заметить явного беспокойства на лице Сергея, который не только выглядел невыспавшимся, но и словно не мог сфокусировать взгляд. Глаза то и дело бегали из одного угла комнаты в другой. Рина была почти уверена, что ночью он пил. Она постаралась дышать ровнее, чтобы успокоить бешеный ритм сердцебиения, но под взглядом участкового это оказалось непосильной задачей. Крайст потянулся к ней, ободряюще кивая, мол, все в порядке. Участковый тоже сразу заметил ее волнение. «Кольцова Рина Владимировна, верно?» — спросил он, сверяясь с записями в папке у себя на коленях. Рина сглотнула и почти прошептала. «Да». Участковый сжал губы в подобие улыбки, но у него не получилось изобразить желаемое. «Не волнуйтесь вот так. Это простой опрос постояльцев. Тем более здесь ваш врач?» Он вопросительно посмотрел на Крайста, но тот не стал ничего объяснять, просто кивнув. Рина была с ним согласна. Не время объяснять тонкости. Участковый продолжил. «Меня интересует, когда вы в последний раз видели Наталью Власову. День, время, все, что можете вспомнить». Рина покраснела до ушей и бросила взгляд на Сергея, который смотрел на нее неотрывно, закусив губу. Она не понимала, при чем здесь Наталья. Неужели с ней что-то случилось? Сердце забилось о ребра, как молоток. «Позавчера вечером», — выдавила она, чувствуя на себе сверлящий взгляд Лесового. Участковый сделал себе пометку и снова поднял голову, глядя на Рину. «Вы говорили? Она что-то рассказала? Может, собиралась куда-то?» Рина начала качать ногой, не в силах унять волнение. Страх, нерешительность и недоумение смешались, образуя гремучую смесь, мешающую думать. Она не могла смотреть никуда, кроме лица участкового, потому что боялась столкнуться взглядами с Сергеем или Крайстом. «Не совсем», — промычала Рина, опуская взгляд в пол. «А она где-то здесь?» Сергей резко выдохнул и начал ходить взад-вперед по комнате. Участковый поморщился и остановил его жестом. «Пожалуйста, Сергей Владимирович, успокойтесь и присядьте куда-нибудь. Или пойдите подышите воздухом, что ли». Сергей присел было на диван рядом с ним, но тут же встал и, извинившись, покинул гостиную. Послышался звук закрывшихся входных дверей, и Ирина осталась в компании участкового и своего тренера. Участковый выглядел очень спокойно, даже расслабленно, размеренно записывая что-то. Он проводил Сергея взглядом и снова посмотрел на Рину. «Нет, ее здесь нет», — ответил он на ее вопрос. «Наталья Александровна, похоже, выселилась, никого не предупредив. И я пытаюсь выяснить, что ее на это толкнуло». Он скосил взгляд в сторону двери. У Рины зашумело в ушах. Она с недоумением посмотрела на Крайста, который лишь кивнул ей в ответ, снова используя старый трюк с кристально-голубыми, убедительными глазами. Рина не могла поверить, что Наталья вот так просто взяла и бросила все, уехав без предупреждения. Но уж тренера-то она могла предупредить. Впрочем, было не похоже, чтобы Крайст волновался. В отличие от Рины. Она принялась судорожно массировать виски, силясь уложить в голове события нескольких предыдущих дней и детали в поведении Натальи, которые могли указывать на то, что она собирается уехать. И кое-что вспомнилось довольно легко. «Я видела...» — дрогнувшим голосом сказала она. «Как они с Лесовым ругались и... целовались, но это раньше. Наталья просила сохранить это в секрете, но, мне кажется, ее сильно ранило это все». Участковый устало вздохнул и сделал себе очередную пометку. «Может, он еще что-нибудь не сказал?» — пробормотал он под нос и глянул на Крайста. Крайст лишь молча пожал плечами, улыбнувшись своей самой доброжелательной улыбкой. Участковый скривил губы и покачал головой. «М-да». Он помолчал, уставившись в одну точку, и снова обратился к Рине. «Есть еще что сказать?» Рина задумалась, но в голову ничего не приходило. Новость об исчезновении Натальи выбила ее из колеи. Последний раз она видела ее сутки назад в крайне плохом настроении. Наталья не была на занятии и не появилась на ужине, не слушала выступления. Рина слышала ссору Натальи с любовником, но не могла с уверенностью сказать, что этого достаточно для резкого отъезда. Ей отчаянно захотелось, чтобы участковый все же поискал женщину, хоть на всякий случай. Если она уехала, то ладно, а если она все еще здесь, то ей, скорее всего, отчаянно нужна помощь, ведь вокруг ни много ни мало горы. «А если ей позвонить?» Рина задала вопрос, который крутился на языке. Участковый хохотнул. «И все-то вы знаете, находчивая вы наша», — сказал он. «Конечно, я позвонил ей первым делом, но номер не отвечает. Может, есть какие мысли?» Рина помотала головой, понуро опустив плечи. Хотелось спросить больше, но, как назло, в голову не приходил ни один дельный вопрос. Она еще раз оглянулась на Крайста, который ни одним мускулом не выказал волнения. Он чуть дернул бровью, поймав ее растерянный взгляд, и вздохнул. Затем встал с кресла и подошел к Рине, положил руку ей на плечо и легонько похлопал, поддерживая. Рина вся сжалась под весом его ладони, но оценила желание спасти ее от расспросов. Посмотрев на участкового, Крайст использовал свой излюбленный прием, улыбку, не оставляющую собеседнику ни шанса, чтобы оспорить то, что прозвучит дальше. «Вы знаете, Салым», — спокойно сказал он. Я вижу, что Рина растеряна и испугана. Я думал, не стоит пугать людей, чтобы найти Наталью, если она хочет уехать молча. На это, наверное, есть причины. Участковый прищурился, глядя на него, и явно не одобряя вмешательство в разговор. Но, похоже, это был простой опрос постояльцев, и он не имел права ни на чем настаивать. Во всяком случае, пока что. Рина была благодарна Крайсту за поддержку и не стала отвечать на вопрос. Зная она что-то, обязательно рассказала бы. Но если Наталья просто уехала, вряд ли бы она обрадовалась, что кто-то разбалтывает направо и налево ее тайны. «Мы не подруги», — сказала Рина. «Она довольно отстраненная, такая изысканная, себе на уме». Она не могла охарактеризовать Наталью лучше, ведь толком не знала, что она за человек. «Не представляю», — продолжила она, — «почему она так сбежала? Зачем ей это?» Участковый пожал плечами, мало заинтересовавшись личностью пропавшей. «Да кто их разберет, этих москвичей?» — пробормотал он. «За туристами не уследишь. Сегодня они здесь, завтра уже едут домой. Мое дело местные». Рина поежилась, услышав его слова, и подняла голову, взглянув на Крайста, но тот лишь поджал губы, ничего не сказав. Ей стало жутко от того, что при хотя бы небольшой вероятности того, что Наталья действительно попала в беду, у нее не было бы даже надежды на помощь. Она просто автоматически попала в разряд непостоянных туристов, неинтересных переменчивых элементов. Сегодня здесь, завтра там. Сердце защемило от того, что однажды Рина оказалась на ее месте. Ее не было неделю, и никто не помог. Ни полиция, ни родители. Одна без помощи и надежды. И только высшие силы подарили ей амнезию, хоть как-то поддержав в этом сплошном ужасе. Рина сама вышла из леса, в котором ее бросили умирать, и смогла остановить на трассе машину, трясясь как лист на ветру от страха и посинев от холода. Но, как оказалось, из этого леса нет выхода, и она до сих пор в нем одна. Рина вдруг ясно вспомнила это ощущение и содрогнулась, представив, что точно такое же могла переживать и Наталья. Нет абсолютно никаких гарантий, что она действительно уехала. А, как выяснилось, искать ее никто не собирался. Не потому ли так и не нашли Веронику Лисовую? Никто даже не знает, точно ли она умерла, поскольку кроме крови и погрома в домике ничего не обнаружили. А если и не искали? Самому Лисовому это могло быть только на руку. Меньше шума, никаких улик на него самого, деньги и дружба с местной полицией. Ничто не мешало ему жить дальше, завлекать в свои сети новую любовницу и безнаказанно делать с ней все, что вздумается. Она ведь говорила тогда про старые грабли. Наверняка напомнила ему о случае с женой. И что он мог с ней сделать? Накручивая себя все больше и больше, Рина уже не могла остановиться. Она ощутила острую потребность покурить, и уже ничто не могло отвлечь ее от этого. Участковый молчал, а она не хотела больше разговаривать. И поэтому просто сказала. «Я правда мало знаю. Я пойду». Не услышав возражений, она встала, только теперь заметив, как ладонь Крайста соскользнула с ее плеча. Быстро покинула гостиную и, под удивленным взглядом Данила, выскочила на улицу. Она не боялась простыть, стоя на террасе без верхней одежды, но морозный ветер забирался под рубашку, и кожа быстро покрылась мурашками. То ли от холода, то ли от безрадостных мыслей, что роились в голове. Внутренне она даже хотела замерзнуть, как тогда в лесу, перестать чувствовать пальцы и нос, чтобы вспомнить, каково это, и никогда не забывать. Никто не заслуживает такого. Ни она, ни Наталья, ни даже мерзкая Елизавета или любая другая женщина. Ей пришлось несколько раз безуспешно чиркнуть зажигалкой, прежде чем огонек зажегся, и сигарета начала тлеть, отравляя легкие. Рина затягивалась сильнее, чем обычно, стараясь почувствовать боль, чтобы заглушить то, что роилось у нее внутри. Отчаяние и зарождающуюся панику. Никто не станет искать Наталью. Неважно, что с ней случилось. Никто даже не попытается. И эта мысль вызывала в душе такую неизбывную тоску, что Рина покрепче обхватила себя руками, стараясь успокоиться. Все приемы, которым она научилась у психологов, внезапно забылись, оставляя ее наедине с оголенными чувствами. Если бы кто-то в этот момент дотронулся до нее, мог бы получить разряд электричества и отлететь в сторону. Так ей казалось. В несколько глубоких затяжек она прикончила первую сигарету и тут же достала вторую. Алкоголя больше не было, и появилась обида на себя, что не позаботилась о необходимом количестве, на Антона за то, что все выпил, на администрацию за то, что лишили постояльцев доступа к спиртному. На глазах выступили слезы. Рина резким движением стерла их с лица, но тут же набухли новые. Подживающий лоб запульсировал, будто снова превращаясь в больной синяк. Желание выпить стало нестерпимым. Бросив окурок на землю, Рина резко развернулась и, растирая замерзшие ребра, вернулась в отель. У нее появилась отчаянная идея насчет того, у кого могло найтись хоть 100 грамм алкоголя. Пусть даже не крепкого, любого. Она поднялась на второй этаж и прошла в левое крыло, туда, куда раньше предпочитала не соваться. Дверь открылась почти сразу, и Рина встретилась с глазами хозяйки номера, презрительно смотрящей на нее сверху вниз. «И почему я предполагала, что ты припрёшься?» Растягивая слова, спросила Елизавета. Рина лишь пожала плечами и сделала над собой огромное усилие, чтобы не отвести взгляд. «Мне кажется, у тебя есть алкоголь», — бесцветно сказала она. Елизавета фыркнула, скривившись. «И что теперь?» Рина вздохнула, собираясь силами, чтобы произнести это вслух. «Можешь поделиться? Я отдам, как смогу». «Ты что, охренела совсем?» Казалось, Елизавета ничуть не удивлена, но все равно говорит то, что ей положено. «Тебя там плетьми секли? Или ты просто окончательно поехала на фоне своих вселенских страданий?» Рина заплакала бы, если б смогла, но перед Елизаветой все слезы, что рвались наружу, будто высохли. Сама, как пустыня, та превращала в пустыню все вокруг, даже чужую боль. Вместо слез на лице появилась покорная усталая улыбка. «Лиза, я сейчас сдохну», — выдохнула Рина, задрожав всем телом. Или слова подействовали, или женщина просто испугалась возможной реакции своей неожиданной гости, но она молча развернулась и ушла в комнату, оставив дверь открытой. Через проем Рина смогла разглядеть убранство Лизиного стандарта, мало чем отличавшегося от ее собственного, разве что все внутри располагалось зеркально. Вещи разбросаны по комнате в беспорядке, но не таком, как у Рины, когда повсюду мусор и вонь от табака, а таком, женском, когда цветное нижнее белье разложено по кровати, позволяя сделать выбор, а обувь и вещи рассованы по углам, все вытащены из чемоданов, потому что могут в любой момент пригодиться. Рина видела, как Елизавета нырнула в сумку, извлекая оттуда бутылку красного вина. На секунду задержалась, рассматривая этикетку. Вздохнула, наверное, смирившись с предстоящей потерей. Скорее всего, думала Рина, она берегла напиток для особенного, интимного случая. Иначе было непонятно, для чего до сих пор его хранила. Ей вообще было странно, что люди хранят спиртное, а не выпивают сразу. Елизавета вернулась к двери и протянула бутылку Рине. «Не думай, что я прониклась к тебе чувствами, понятно?» Она брезгливо отдернула руку, когда Рина случайно коснулась ее пальцев, беря бутылку. «Может, хоть теперь Крайст увидит, какая ты безнадежная и как относишься к себе и всем нам?» Рина беспомощно подняла на нее глаза и встретилась с неприязненным, горящим решимостью взглядом. «Ты же все время лжешь, что хочешь выздороветь!» Елизавета сощурилась. «А на самом деле ты та еще алкоголичка!» Ее слова резали словно росчерки бритвы. Рина никогда не сталкивалась с такой открытой агрессией в свой адрес и теперь была в шоке от того, что Елизавета себе позволяет. «Что ты несешь?» неуверенно произнесла она. «Я очень хочу бросить пить и забыть прошлое. Ты ни хрена обо мне не знаешь». Елизавета усмехнулась и закатила глаза. «Именно поэтому ты пришла ко мне за вином? Я недостойна знать о проблемах нашей алкопринцессы, но если что-то случилось, обязана помочь? Прежде чем проходить реабилитацию, дорогуша, надо сначала разобраться с основной бедой, а так ты только чужое место занимаешь». Она скрестила руки на груди, заставляя Рину чувствовать себя неловко и виновата. Рина опустила взгляд, не находя слов, чтобы как-то оправдать себя. Ей стало неважно, как это выглядит. Все, о чем она теперь могла думать, это бутылка вина и собственный номер, в котором можно закрыться ото всех и забыться, потеряться, как Наталья или Вероника Лисовая. «Я верну вино или деньги», — бросила она. «Разберись уже в себе», — сказала вслед Елизавета и хлопнула дверью. Наконец Рина могла заплакать. Она ввалилась в свой номер, заперла его изнутри и упала на колени у порога, давая волю скопившимся слезам, боли, напряжению и обиде. Она беззвучно рыдала, прижимая к себе бутылку, но слезы не приносили облегчения. Вместо этого волна давящей, разрывающей грудь боли скопилась у горла, разрастаясь все дальше по телу. Рина доползла до тумбы, взяла с подноса вилку и, непослушными пальцами разорвав этикетку на бутылке, с такой силой вдавила пробку, что не пришлось даже делать это второй раз. Пробка медленно, но решительно протиснулась внутрь. Давясь слезами, Рина припала к горлышку. Она пила большими глотками, не замечая ни вкуса, ни крепости. У нее была лишь одна цель — побыстрее достичь плывущего состояния, чтобы ни о чем не думать. Так, сидя на полу, она продолжала целеустремленно пить, забыв обо всем. Когда с вином было покончено, она отставила бутылку и легла на пол, уставившись в потолок. Мысли смазывались, не давая опуститься в пугающие размышления. Образы людей, которых она встретила утром, возникали перед глазами и тут же расплывались, не задерживаясь долго. Жирная муха летала по комнате взад-вперед, как будто издеваясь над расфокусированным зрением или испугавшись состояния Рины, которая с трудом могла пошевелиться. Внезапно к горлу подкатила тошнота. Ирина с трудом добралась до ванной. Ее вырвало в унитаз и рвало до тех пор, пока все тело не начало покалывать мурашками от бессилия и изнеможения. С трудом поднявшись, она умылась и выпила воды, после чего тошнота появилась снова, выжимая все соки. Телефон в кармане джинсов завибрировал, и Ирина посмотрела, кто звонит. Эта мама сообщала, что собирается ехать в отделение, чтобы узнать, почему подозревают Вадима. Уронив телефон на пол, Рина снова склонилась над унитазом, растеряв все силы и превратившись в один тугой комок мышц, которые не прекращали сокращаться, извергая все, что оказывалось внутри. Она вся изогнулась от спазмов и начала плакать, не понимая от чего. От отчаяния, боли, изнеможения или морального истощения. Все смешалось, превращаясь в ее теле в безумный карнавал разрозненных мыслей и физических ощущений. Хотелось просто лечь и умереть. Но тошнота не давала этого сделать. Наконец, все прекратилось. Тело по-прежнему было напряжено, словно перетянутая струна, но тошнота отступила. Дрожа, как осиновый лист, покрывшись испариной от озноба, Рина встала на непослушные ноги и доковыляла до кровати. Аккуратно опустилась на нее, боясь потревожить желудок или как-то навредить организму. Она как будто чувствовала каждую свою клеточку, и ей было страшно за себя. Как бы не разбиться, подобно хрупкой вазе. Рина легла прямо на одеяло. Не вставая, медленно разделась, откидывая вещи в сторону. Оставшись совсем голая, она ласково погладила себя, будто успокаивая, и обхватила плечи руками, укладываясь удобнее. Мыслей больше не было. Голова прекратила свое плавание, но осталась пустой, как высушенная тыква. Рина лежала, не двигаясь, может, 20 минут, а может, намного дольше. Она продолжала успокаивающе сжимать себя и поглаживать, просто лежала и смотрела в окно. Солнце не предвиделось. Небо застилали ватные серые снежные облака. Невзрачная белая крошка начинала сыпать, но не вызывала никаких эмоций. Все, что делала Рина, лежала и смотрела. 26 ноября. Она никак не могла насытиться его губами, вгрызаясь в них, словно хватаясь зубами за последнюю соломинку. Все летело под откос, но с его приездом вдруг забрезжил единственный луч света, который, быть может, сумеет ее спасти. Вытащить из удушливой тесноты обыденности, где она пряталась, натягивая каждое утро улыбчивую маску для всех окружающих. Она стала ненавидеть мужа, подозревая того во всех смертных грехах. Он делал ее несчастной. И, возможно, специально. Он хотел ее задавить. Слезы закапали из ее глаз. Любовник остановился, обеспокоенно глядя на нее, не понимая, что происходит. «Ты чего?» тихо спросил он, отстраняясь. «Успокой меня», — ответила она, смахивая слезы с глаз и бросаясь в омут вожделения, обжигаясь об его горячее тело, скрываясь в потных объятиях. Если бы он не приехал снова, она просто умерла бы.